посвящается Уолтеру Миттермейеру, настоящему принцу, и его леди Элен. Глава первая. Она уже бывала в этом дворце. Впервые это произошло 7 лет назад. И тогда небольшая страна на Средиземноморском побережье показалась ей волшебной сказкой, перенесенной со страниц книги в реальный мир. Теперь Ева стала старше. Что же касается мудрости, здесь были некоторые сомнения. Сказочная страна называлась Кординой, а дворец был воплощением мечты для юных, наивных или очень счастливых людей. Сейчас здесь жила правящая семья маленького княжества. Это творение древних зодчих было когда-то замком-крепостью. Хотя Ева повзрослела, это не мешало ей каждый раз по-детски им восхищаться. Он высился на самом верху огромной скалы, вздымавшейся над морем, на отвесном зубчатом утесе, блестя белыми каменными стенами и башнями. Древний, но одновременно не отстраненный от мира, он венчал собой вполне современный город и порт внизу, поддерживая с ними тесную связь. Сторожевые башни с бойницами вонзались в голубое небо, они говорили о первоначальном назначении замка — отражать нашествие захватчиков со стороны моря. Можно было легко вообразить рвы с водой, когда-то окружавшие крепостные стены, подъемный мост. Сейчас, благодаря высоким технологиям, они были заменены современной системой защиты и наблюдения. Многочисленные окна дворца сверкали прозрачными и витражными стеклами, он стоял как памятник истории, триумфов и падений, интриг и трагедий, блеска и роскоши. Ева до сих пор не могла поверить, что тоже имеет отношение к этому великолепию. В тот первый визит сюда, на балу, она волей судьбы оказалась на террасе с молодым принцем и даже превратилась в каком-то смысле в героиню, спасая ему жизнь. Сейчас, въезжая на территорию замка через высокие узорчатые чугунные ворота, мимо гвардейцев в красной униформе, она подумала, как снова судьба неожиданно вмешивается в обычный распорядок ее жизни. Обстоятельства время от времени приводили ее в это крошечное княжество на побережье Средиземного моря. В тот первый приезд она сопровождала свою сестру, Крис, которая была подругой принцессы Габриэли, они дружили еще с колледжа. Принцессе грозила опасность той ночью на террасе, и Ева оказалась вовлечена в дворцовые интриги. Она действительно позвала на помощь, спасая принцессу и принца, что позволило ей стать желанной гостьей королевской семьи в любое время. Она обожала эту сказочную страну и дворец, куда случайно привела ее судьба. И иногда с удовольствием посещала Кордину. Но на этот раз ее привели сюда не обстоятельства и не собственное желание, она получила официальное приглашение, похожее на приказ. Ева недовольно наморщила носик, потому что приглашение поступило от члена королевской семьи, который вызывал в ней чувство, похожее на раздражение. Принц Александр — старший сын монарха и наследник трона. Она задумчиво смотрела на цветущие розовыми цветами большие деревья, высаженные вдоль подъездной дороги, их листья трепетали под легким бризом. Его королевское высочество Александр Роберт Армонд, наследный принц Кордины. Она уже не помнила, откуда узнала его полное имя, но оно казалось ей таким же надменным и несгибаемым, как сам наследник. Жаль, что он не похож на своего брата. При одном воспоминании о Беннете на ее лице появилась улыбка. Беннет был так мил, красив и прост в общении, он умел очаровывать, а у Александра над головой так и рисовалась будущая корона. Он был похож на отца, долг перед страной, семьей не давал ему покоя, и поэтому он был вечно озабочен, наверное, думая, как выполнить свои обязанности наилучшим образом. Он не мог и не умел, как Беннет, отдыхать, развлекаться, быть легкомысленным. Впрочем, она едет тоже не за развлечениями, предстоит деловой разговор с Александром. С ее первого приезда сюда прошло много времени, она уже не была той наивной юной девушкой, которую легко было подавить величественным взором и непреклонным видом, когда она трепетала и смотрела с благоговейным восторгом на королевских особ, страдала от их невысказанного неодобрения, которое, как ей казалось, она читала у них в глазах. Она могла не приезжать в Кордину, а ответить Александру, что он может и сам приехать для разговора к ней в Хьюстон, чтобы вести деловые переговоры на своей земле и на своих условиях. Если бы ее не тянуло сюда. Она с улыбкой вышла из лимузина. Проиграв первый раунд и согласившись приехать, в ответ на просьбу приказ, она должна выиграть второй, противостоять Александру и выиграть поединок, это многого стоило. Двери дворца распахнулись перед ней, она начала подниматься по широкой лестнице, но скоро остановилась. Ее темно-голубые глаза, устремленные вверх, блеснули, в них мелькнули веселые искорки. Она присела в придворном реверансе. «Ваше высочество? Ева?» К ней со счастливым смехом сбежал по ступенькам Беннет, обнял, прижал к себе, она сразу почувствовала, что принц по своему обыкновению недавно побывал на конюшне, около лошадей, которых страстно обожал. 7 лет назад, когда она впервые его встретила, это был очень молодой, легкомысленный плейбой, не пропускавший ни одной красивой женщины и занятый исключительно мыслями о приятном времяпрепровождении. Она отодвинулась, разглядывая его. Он повзрослел, но мало изменился. «Как же я рад видеть тебя снова!» Он поцеловал ее, но в поцелуе не было страсти, скорее теплота и дружба. «Ты уже 2 года не была у нас». «Я занятая женщина, я работаю, Беннет». Ева взяла руки принца в свои, ласково сжимая. «Судя по твоему внешнему виду, у тебя все обстоит великолепно. К тому же я читал о твоих похождениях. Ты тоже очень занят, если верить сплетням прессы». «Не отрицаю. Все, что там написано, правда». Беннет ухмыльнулся, и улыбка сразу же сделала очаровательным его молодое, чисто выбритое лицо. «Пойдем скорее выпьем что-нибудь. Я так и не знаю, надолго ли ты к нам. Ты не сообщила». «Потому что и сама пока не решила. Все зависит от того, как пойдут дела». Ева взяла принца под руку, и они стали подниматься наверх. В огромном гулком холле было прохладно. Ей всегда нравился этот холл, здесь веяло стариной. Стены украшали гобелены, портреты королей, предков, скрещенные мечи. Посередине стоял знакомый стол Людовика XIV с серебряной вазой, полной свежих, роскошных цветов. «Как долетело?» «Слишком длинный перелет». Они прошли в парадную гостиную широко раздернутыми шторами. Просторную комнату заливало солнце, обивка мебели чуть выцвела, и везде стояли розы, фарфоре и хрустале. Ева бросилась на диван. «Как же я рада, что наконец на земле, и что вернулась сюда вновь. Расскажи мне обо всех, Бен. Как твоя сестра?» «О, с Бри все просто замечательно. Она хотела встретить тебя в аэропорту, но у ее младшенького насморк». Беннет взял бутылку и, предварительно положив в стакан лед, налил в них сухой вермут. Он никогда не забывал вкусов и предпочтений знакомых женщин. Это было одно из его сильных черт покорителя женских сердец. «Мне до сих пор трудно привыкнуть, что у моей сестры уже 4 детей. У меня есть письмо от Крис, которое должна отдать лично в руки Бри и получить полный отчет о ее крестнице». «Так, дай вспомнить. А, это Камилла. Ну, могу тебе сказать сразу, она просто сорванец и сводит с ума своих братьев». «Для этого и существуют сестры». Ева улыбнулась и отпила вермута. «А как поживает Риф?» «О, у него все хорошо. Хотя, разумеется, он предпочел бы жить круглый год в Америке на своей ферме, но Бри все еще официально является хозяйкой дворца в Кордине, поэтому Риф спит и видит, чтобы Алекс женился, и тогда Бри передаст почти все свои обязанности его жене». «Или ты женишься?» Ева посмотрела на Беннета поверх бокала. «Если ты вдруг решишься, то обязанности Бри частично перейдут к твоей жене». «Я люблю сестру, но не до такой степени». Принц улегся на диване и сбросил с ног высокие сапоги. «Значит, это пустые сплетни о леди Алисе Уинтроп? Или самые свежие о благородной Джессике Мэнсфилд?» «Милые девушки», — беспечно отозвался он. «Ты почему-то не упомянула о графине Милане». «Так она на 10 лет тебя старше». И, почувствовав, что берет тон строгой тетушки, Ева улыбнулась. «Это уж слишком, Беннет. Давай лучше поговорим о тебе». Беннет был мастер уходить от скользких тем. «Как ты умудряешься с твоей внешностью держать мужчин на расстоянии?» «Карате», — объяснила Ева. «Черный пояс, 7-я ступень». «Я и забыл об этом». «Не может быть. Я тебя 2 раза клала на лопатки». «О, только 1 раз». Он ничуть не смутился. «Я просто тебе поддался». «Нет, это было 2 раза, и ты был в ярости». «Тебе просто повезло. К тому же я джентльмен и не могу обидеть женщину». «Вздор». «Моя дорогая, 100 лет назад ты могла за это лишиться головы, даже такой хорошенькой». «Ваше высочество», — Ева улыбнулась, — «ты перестал бы джентльменом, приняв вызов, и победил бы меня, если бы мог». Он вздохнул. Это было правдой, поэтому он предложил. «Может быть, повторим?» У Евы было правило никогда не оставлять вызов без ответа. Она допила вермут и встала. «К вашим услугам». Беннет вскочил, ногой отодвинул стол и, откинув волосы, прищурился. Насколько я помню, я подошел, взял тебя вот так, его сильная рука обхватила ее за талию, потом... Он не договорил, потому что она неуловимым движением сделала ему подсечку, и не успел он опомниться, как лежал на спине. Вот как было. Она с удовольствием потерла руки, стоя над ним, и точно помню, что было именно так и никак иначе. «Но ты снова застала меня врасплох», — пожаловался он, не пытаясь встать. «Все было справедливо, ваше высочество», — Ева со смехом опустилась на колено. «Ты не пострадал?» «Только моя гордость», — пробормотал он и шутливо дернул ее за прядь густых черных волос. Что подумал Александр, который неожиданно вошел в гостиную и увидел распростертого на турецком ковре Беннета и склонившуюся над ним Еву, осталось тайной за семью печатями, но скулы его затвердели. «Прошу прощения за вторжение». Услышав строгий голос, Беннет посмотрел на брата, а Ева резко выпрямилась. Александр не изменился. Вьющиеся черные волосы также закрывали шею и уши, лицо по-прежнему серьезное, сжатый рот. Ей редко приходилось видеть, как Александр улыбается, но она вынуждена была признать, что улыбка ему очень шла, он становился просто красавцем. Наследник был похож на один из портретов, висевших в галерее дворца. Резко очерченные высокие скулы, смуглая кожа, глаза темные, почти такие же черные, как волосы. Сейчас в них читалось явное неодобрение. Весь его облик говорил, что он рожден, чтобы властвовать. Держался он очень прямо и был безукоризненно одет. Ева сразу почувствовала, как глупо выглядит в помятой после перелета одежде, сидя на полу. «Ева дает мне очередной урок по рукопашному бою», — объяснил Беннет, вставая и помогая Еве подняться. «Я занял второе место, как всегда». «Вижу». Александр поклонился официально и сухо. «Мисс Гамильтон». Ева поклонилась, как перед Беннетом, но на этот раз у нее в глазах не было смешинок. «Ваше высочество, должен просить прощения, что не смог встретить вас в аэропорту. Надеюсь, вы хорошо долетели». «Да, прекрасно». «Может быть, хотите немного привести себя в порядок и отдохнуть, перед тем, как мы обсудим дело, по которому я вас вызвал?» Она высоко подняла голову и взяла с дивана небольшую папку с документами. «Предпочитаю сразу покончить с делами». «Как хотите. Мы пройдем в мой кабинет. Беннет, разве ты не должен сегодня выступать в обществе всадников?» «Я уже там был». Беннет шутливо поцеловал Еву в нос и незаметно подмигнул, чтобы не увидел брат. «Увидимся за ужином. Надень что-нибудь ослепительное». «Разумеется». Она тоже улыбнулась, но улыбка слетела с ее лица, едва она повернулась к Александру. «Ваше высочество». Принц наклонил голову, пропуская ее вверх. Они в полном молчании проследовали по лестнице наверх. Кажется, он злился, и Ева прекрасно понимала причину его плохого настроения. Прошло уже 2 года с их последней встречи, но он остался таким же холодным и смотрел на нее с прежним неодобрением, и так было всегда. «Может быть, потому что она американка?» И сама ответила «нет». «Риф МакГи, тоже американец, но женился на сестре Александра. Может быть, это неприязнь из-за ее театральной деятельности?» При этой мысли ее губы скривились в усмешке. «Вот это похоже на Александра». Несмотря на то, что в Кордене, при Центре изящных искусств, располагался один из самых лучших театральных комплексов в мире, принц Кордены с предубеждением относился к людям, занятым театральной деятельностью. Ева вошла в кабинет первой, с гордо поднятой головой. «Кофе?» — предложил принц. «Нет, благодарю». «Садитесь же, прошу вас». Она села, держа спину очень прямо. Кабинет был вполне в духе принца, консервативен, без намека на роскошь. Пахло кожей и кофе. Мебель старая, отполированная до блеска, толстый ковер на полу немного выцвел от времени. Высокие стеклянные двери, которые вели на балкон, сейчас были закрыты, как будто принц не хотел, чтобы в кабинет проникали шум моря и аромат цветов из сада. Его никогда не смущала роскошь. Она выросла в богатой семье и сама хорошо зарабатывала, но напряжение, исходившее от принца, его подчеркнутая властность, склонность к формальности отношений, чопорность заставляли ее все время быть начеку, словно бы в ожидании неизбежной атаки. «Как поживает ваша сестра?» Он достал сигареты. Ева только кивнула, глядя, как он прикуривает. «У нее все хорошо. Ждет, когда в Америку приедет Габриэла с семьей, чтобы провести вместе с ней время. Беннет сказал, что один ребенок болен. Дориан, он простудился». Черты принца смягчились, и всех детей сестры младшего он особенно любил. но ему нелегко удержаться в постели. Мне бы хотелось повидаться с детьми до отъезда. Я не видела их с Кристин Дориана. То есть 2 года? Неожиданно для себя уточнил Александр. Мы обязательно устроим вам поездку на ферму сестры. Александр вдруг спохватился, лицо приобрело прежнее надменное выражение. Перед Евой снова был не любящий дядюшка, не друг семьи, а наследный принц. «Моего отца сейчас нет в Кордине. Он просил передать вам наилучшие пожелания, если не успеет вернуться до вашего отъезда». «Я читала в прессе, что он в Париже». «Да». Александр закрыл тему семьи, перейдя непосредственно к делу. «Я ценю, что вы нашли время и приехали, потому что сам не мог в силу определенных обстоятельств поехать в Америку. Мой секретарь понятно изложил вам ситуацию?» «Да, вполне». Ева понимала, что не относящиеся к делу разговоры, как необходимая дань вежливости, окончены. «Вы предложили мне привезти свою труппу на месяц в Кордину. Средства, вырученные от выступлений, пойдут в благотворительный фонд Центра помощи детям-инвалидам». «Все верно». «Простите, Ваше Высочество, но мне казалось, что благотворительными делами, касающимися детей, занимается принцесса Габриэлла». «Так и есть. Но я президент Центра изящных искусств, где находится театр, поэтому мы с сестрой работаем вместе». Он посчитал объяснение исчерпывающим и добавил, «Габриэлла видела ваше представление в Америке, и оно на нее произвело впечатление. Она считает, что поскольку теперь у Кордины установилась более прочная связь с Америкой, ваши гастроли помогут нам значительно пополнить фонд». «Так это ее идея?» «Да. И после некоторого обсуждения, хорошенько обдумав эту идею, я с ней согласился». «Понимаю». Ева задумчиво постукивала полированным ногтем по ручке кресла, «но это означает, что у вас есть особое мнение». «Я никогда не видел выступления вашей труппы». Принц слегка откинулся на спинку кресла и выпустил струйку сигаретного дыма. «В нашем центре и раньше принимали американских артистов, но еще ни разу на такой продолжительный период. Это будет вроде прелюдии к ежегодному благотворительному балу». «Может быть, вы намекаете, что хотели бы устроить прослушивание?» Легкая улыбка появилась на губах Александра, подтверждая ее догадку. «И эта идея, признаюсь, приходила мне в голову». «Так вот, я против». Ева встала и с удовлетворением увидела, что хорошие манеры не позволили принцу остаться сидеть. Александр тоже поднялся. «Наша компания, наша труппа, менее чем за 5 лет заработала себе имя. Получила известность и заслужила одобрение критиков. И наша репутация позволяет нам диктовать свои условия гастролей. Мы не нуждаемся в предварительных прослушиваниях ни в вашей стране, ни в любой другой. И если я приму решение привезти сюда мою труппу, это будет исключительно из уважения к Габриэле и желания помочь детям, которым занимается ее благотворительный фонд». Александр внимательно наблюдал за Евой, пока она говорила. Она изменилась за прошедшие 7 лет, превратилась из юной девушки с широко распахнутыми доверчивыми глазами в уверенную в себе женщину. Но он должен был, тем не менее, признаться себе, что она каким-то образом умудрилась стать еще красивее. Безупречная белая кожа, чуть тронутая розовым румянцем на высоких скулах. Лицо овальное, с широким чувственным ртом и огромными поэтическими голубыми глазами в обрамлении густой массы черных, блестящих волос, сейчас немного растрепанных, не спадавших на плечи и спину. Ее характер проявлялся в манере стоять прямо, отчего хрупкая фигурка имела независимый вид, и он, как всегда, подумал, какое ощущение испытает, прижав ее к себе. Когда она сердилась, как сейчас, в ее речи сразу появлялся мягкий техасский акцент, к которому он уже привык и который даже ласкал его слух. Александр испытывал в ее присутствии приятное расслабление, которому старался не поддаваться. Контроль, который он воспитывал в себе всю жизнь, заставил его взять себя в руки, чтобы не поддаться ее чарам. Он с силой погасил сигарету в пепельнице. «Вы закончили, мисс Гамильтон?» «Ева, ради бога, мы же знакомы уже много лет». Она нетерпеливо подошла к балконной двери и распахнула ее. Стоя спиной к принцу, она смотрела вдаль, как будто не замечая его присутствия. Он поднял брови от такого нарушения протокола, потом медленная улыбка появилась на его твердых губах. «Ева», — повторил он, и некоторое время имя как будто висело в воздухе. «Мне кажется, у нас возникло недопонимание. Я совершенно не собирался критиковать вашу позицию, ведь, как я уже сказал, я ни разу не видел представления. И никогда не увидите, если наши переговоры так пойдут и дальше». «О, нет. Мне тогда придется иметь дело с Бри. Я предпочитаю не сталкиваться с ней, когда она в гневе, прошу вас. Сядьте». И когда Ева повернулась, Александр удержался от повелительного жеста, мягко повторив «пожалуйста». Она повиновалась, но оставила балконную дверь открытой, отчего стал слышен шум моря, а кабинет наполнился душистым ароматом роз из сада. «Уже сижу». Она села, положив ногу на ногу. Ему была неприятна такая ее самоуверенность, но в то же время восхищала независимая, немного жесткая манера вести разговор. Александр сам не мог разобраться в противоречивости чувств, которые вызывала Ева. Одно было ясно. Она с самого первого появления в Кордине привлекла его внимание, хотя у него сложилось о ней неоднозначное мнение, смутное, непонятное влечение, которое она вызывала, беспокоило его. Он сел вслед за ней на свое место и посмотрел на нее. «Как член королевского дома и как президент центра, в котором должно состояться представление, я должен тщательно подходить к программе выступлений и выбору труп. В данном случае мне приходится руководствоваться мнением Габриэлы, но, прошу вас, давайте попробуем заключить соглашение». «Вы считаете это возможно?» «Возможно». Ева прежде всего была деловой женщиной. Когда речь шла о контрактах, все эмоции отходили на задний план и не влияли на ее решение. В этом случае не должно было быть исключения. «Мне необходимо снова осмотреть театр и убедиться, что наше представление может там состояться, что обстановка, сцена позволит дать зрителю необходимые впечатления, что актерам будут представлены все удобства. Ведь наши спектакли в течение месяца будут благотворительными, следовательно, деньги пойдут в фонд помощи детям. Надо просчитать наши затраты и выручку, но что касается предварительных прослушиваний, их не будет. Я позабочусь, чтобы вас проводили и показали наш центр. Наши юристы обсудят и подготовят контракт. Что касается художественной части...» Александр задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Я вполне полагаюсь на вас, уважая ваше мнение профессионала, но, тем не менее, не собираюсь безрассудно отдаваться в ваши руки. Мое предложение... Одно представление в неделю, всего 4 представления. Но все должно быть согласовано с центром. То есть с вами?» Он чисто королевским жестом пожал плечами. «Как вам угодно». Ей это не понравилось, чего она не собиралась скрывать. «Но вы не разбираетесь в тонкостях сценического искусства». «Простите». «Что вы понимаете в театре? Вы политик, а не театральный деятель». В ее голосе прозвучало почти неуловимое превосходство. «Почему я должна тащить своих актеров за 1000 миль, заплатив им лишь незначительную часть обычного гонорара, чтобы позволить вам вмешиваться в театральное действие, в котором вы не разбираетесь, да еще выбирать репертуар и оценивать игру?» Александра нелегко было вывести из себя. Недаром он годами тренировал умение владеть собой и укрощать природную вспыльчивость, унаследованную от отца. И сейчас он сдержался. Только устремил на Еву внимательный взгляд. «Потому что представление в Королевском театре Кордины значительно прибавит вашей труппе известности, и для ее владельца было бы просто глупо упустить такую возможность. Я не считаю вас глупой женщиной, Ева». Она встала. Подождала, когда он тоже поднимется. Ему незачем давать возможность играть роль монарха. Пусть будет просто джентльменом. «Я сначала посмотрю помещение театра, условия, потом составлю свое мнение, расскажу вам свое решение, посоветую со своей труппой». «Разве вы не владелец компании?» Ева отбросила упавший на глаза локон. «Вы забываете, что в Америке демократия, ваше высочество. Я не собираюсь игнорировать мнение артистов. Если меня устроит театр и его возможности, и мои артисты будут согласны, мы подпишем контракт. А теперь, извините, мне надо еще распаковать вещи и переодеться к ужину. Вам покажут ваши апартаменты. Я знаю, где они находятся». Ева пошла к двери, но у порога остановилась и коротко поклонилась. «Ваше высочество?» Он смотрел на ее вызывающе вздернутый подбородок. «Когда-нибудь и ее укротят». «Добро пожаловать в Кордину, Ева». Она не считала себя грубой и сейчас, выбирая платье для ужина, пыталась оправдать свое поведение. Наоборот, друзья считали ее очень дружелюбной и покладистой. Правда, деловые переговоры она проводила достаточно жестко, но старалась держать себя в рамках приличия и никогда не допускала ни с кем грубости, за исключением Александра. Он сам напросился. Она пыталась себя в этом убедить, застегивая молнию на облегающем платье из синего шелка. Иногда он был просто невыносим, И особенно ее возмущала его презрительная снисходительность. Она не станет молчать, пусть он и наследник престола. Они не находятся в положении принца и бедной Золушки. Пусть в ее жилах и не течет королевская кровь, но родословная ее тоже безупречна. Она училась в самых лучших учебных заведениях, училась хорошо и получила отличное образование. Она всю свою жизнь была окружена знаменитыми, богатыми и влиятельными людьми. Но, несмотря на это, добилась всего сама, своим трудом, а не с помощью чьей-то протекции. Она рано поняла, что ее желание стать актрисой не найдет поддержки и одобрения родных, поэтому выбрала такую деятельность, где необходимы организаторские таланты и профессионализм. Так родилась компания «Гамильтон Групп». Понятно, что теперь она была возмущена дилетантским подходом этого Александра Великого, который хочет диктовать ей условия выступления в своем центре. Труппа давала представления на многих известных театральных площадках, таких как Линкольн-центр или Кеннеди-центр и других. Ева работала много и тяжело, выявляя таланты, работая с ними, и ее не устраивал снисходительный вид, с которым Александр разрешил представление. Недовольно хмурясь, она застегнула золотой литой обруч на шее. Гамильтон-группа ее возможностей не в его компетенции. Тем более, что она не нуждается в его советах, хотя сама прекрасно понимает, что не стоит отказываться от такого случая. Представление в Кордене, несомненно, добавит коллективу популярности. Ева провела щеткой по волосам, и тут заметила, что на ней только одна сережка. Это все из-за Александра. Он вывел ее из себя. Она вдела в ухо сапфировую сережку, которая лежала прямо перед ней на туалетном столике. Жалко, что не Бен президент центра. Почему Бри не продолжает им руководить? С ними ей было бы легко и просто. Обошлось бы без лишней головной боли. Что-то такое есть в Александре, что каждый раз доводит ее до бешенства. Застегнув сережку, Ева задумчиво разглядывала себя в зеркале. Вспоминала, как первый раз встретилась с ним. Ей тогда было 20. Она не знала, насколько он старше, но вид у него был серьезный и неприступный. Беннет первым пригласил ее на балу на танец, но она наблюдала за Александром. Он напомнил ей сказочного героя, который пронзает дракона копьем и спасает принцесс. На нем был красивый парадный мундир. На боку висела сабля, богато украшенная, но ей представлялось, что она боевая и очень острая. Ее внезапная влюбленность так же быстро схлынула, как и возникла. Как отметил Александр, она не была глупа. Ни одна умная девушка не станет мечтать о гордеце, который смотрит на нее так хмуро и неодобрительно. И Ева переключила внимание на Беннета, веселого и галантного, смотревшего на нее с откровенным восхищением. Как жаль, что между ними не вспыхнула искра любви, принцесса Ева. Она засмеялась и отложила щетку. И слава богу, что они стали друзьями, потому что возникли бы ненужные трудности для нее и королевской семьи. Теперь у нее своя труппа. Ее цель достигнута, амбиции удовлетворены. Она наблюдала со стороны, как друзья женятся, подруги выходят замуж, разводятся, снова заключают браки или просто заводят связи, меняя любовников и любовниц, часто просто от скуки. Но ей некогда было скучать. Работа занимала у нее время, если бы она могла не спать, то работала бы круглые сутки. Впрочем, иногда казалось, что вот-вот случится неизбежное. Но, серьезно увлекаясь мужчинами, она не могла бы целиком отдаваться своему любимому делу, и она старалась не делать ошибок, пока ей это удавалось. Ева слегка побрызгала духами оголенные плечи и покинула комнату. Может быть, Беннет сейчас в гостиной? С ним ужин пройдет веселее и не будет таким формальным. Бен ей нравился, с ним было легко и весело. Ева стала спускаться по витой лестнице, рука заскользила по гладким перилам, отполированным бесчисленными прикосновениями за долгие века. Она еще раз осознала величие этого дворца, что не мешало ей отвергать величие принца Александра. Войдя в большую гостиную, она обнаружила там именно его, стоявшего в одиночестве у камина, и это сразу испортило ей настроение. Она замерла на пороге, взглядом отыскивая Беннета. «Боже мой, как она прекрасна!» Ее появление было равносильно удару молнии, он был ослеплен, хотя на ней не было сверкающих бриллиантов. Даже завернувшись в медвежью шкуру, она все равно произведет на него впечатление. Ее откровенная сексуальность завораживала, заставляла мужчин оглядываться на нее. Она была рождена кружить головы и притягивать взгляды. Александр испытал нечто вроде ревнивой неприязни, как было в тот раз, когда он впервые увидел ее. Он как будто мстил снисходительной холодностью за ее очарование. Увидев, как Ева оглядывает гостиную и понимая, что она ищет Беннета, он сразу заревновал, его скулы затвердели, и взгляд стал надменным. «Мой брат сегодня отсутствует, у него официальная встреча». Александр стоял спиной к камину в черном вечернем костюме, который очень ему шел, но элегантность облика не могла скрыть, что чувствует он себя скованно, так что мы сегодня ужинаем вдвоем. Ева замешкалась и произнесла нерешительно: «Не стоило из-за меня так беспокоиться, ваше высочество, я могла бы поужинать у себя». «Но вы моя гостья, и в мои планы входил ужин с вами». Александр повернулся к столику с напитками. «Входите же. Обещаю, я не стану вступать с вами в единоборство». «Уверена в этом». Ева взяла протянутый ей бокал с аперитивом. Впрочем, мы с Беннетом не боролись, я применила несложный прием и уложила его на лопатки. Александр окинул взглядом ее тонкую гибкую фигурку. Ростом Ева едва доходила ему до плеча, и трудно было поверить, что она швырнула высокого, атлетически сложенного Беннета. Скорее всего, он, как все, подпал под ее женские чары. «Обещаю, со мной не придется этого делать. Как вам понравились апартаменты? Вас все устраивает?» «Все прекрасно, как всегда». «Насколько помню, вы редко ужинаете дома. На сегодня в вашем расписании не значится государственных дел, официальных приемов?» Он снова посмотрел на нее. В приглушенном свете гостиной ее белая кожа была похожа на матовый атлас. «Мы можем превратить ужин в формальный, ведь ваш визит деловой». Она сделала глоток и взглянула на него поверх бокала. «Что предпочитает ваше высочество? Деловой разговор или непринужденную светскую болтовню, а может быть, разговоры о политике?» «Только не о политике. Это испортит аппетит, особенно если начнется спор». «Вы правы. Нам редко удавалось приходить к согласию в таких вопросах. Значит, выбираем второй вариант — светский». Не только принц был хорошо воспитан, Еву тоже научили вести себя подобающим образом в светском обществе. Она подошла к вазе с розами и дотронулась до бутона. «Слышала, вы были в Швейцарии этой зимой, катались на лыжах. Хорошо провели время?» «Все было великолепно». Александр не упомянул о многочисленных деловых встречах и официальных приемах. Он внимательно смотрел на тонкие белые пальцы, гладившие ярко-красные бутоны. «Вы катаетесь на лыжах?» «Иногда езжу в Колорадо». Ева сделала жест, по которому стало ясно, что это ее не очень интересует. Как он не может понять, что у нее просто нет времени на развлечения и путешествия? «Я не была в Швейцарии с тех пор, как училась там в школе. Дело в том, что я всю жизнь прожила в Хьюстоне и предпочитаю летние виды спорта». «Например?» «Плавание». «Наш бассейн к вашим услугам». «Благодарю». Последовала пауза, молчание затягивалось, напряжение росло. «Мы так и не нашли тему для беседы, а ужин еще впереди». «Тогда начнем». Александр предложил ей руку, и она, немного поколебавшись, приняла ее. «Повар помнит, что вы предпочитали блюда из рыбы». «Вот как?» «Очень мило с его стороны». Она улыбнулась, но мне больше нравился шоколадный крем в горшочках. «Я чуть не довела нашего повара до безумия, пока не добилась нечто похожего, но полного сходства так и не получилось». «Значит, сегодня десерт придется вам по вкусу». «Но так недолго и растолстеть». Ева остановилась на пороге большой столовой и тихо призналась: «Я всегда испытываю восхищение перед этим залом, здесь царит дух прошедших веков». Хрустальные люстры освещали поверхность огромного массивного стола, блестел натертый паркет, размер стола поражал воображение, за ним могло поместиться 100 человек. Она предпочитала более интимную обстановку, но в этой величественной столовой было спокойно и уютно. Ей казалось, что если постоять тихо и прислушаться, то можно уловить разговоры людей, обедавших здесь много лет назад. «Когда я впервые сидела за этим столом, у меня внутри все дрожало». «Почему?» Александр не торопил ее и просто стоял рядом. «Помню, что вы были очень уверены в себе». «О, я всегда умела скрывать свои истинные чувства. В тот раз я испытывала благоговейный трепет. Я только что закончила школу и вдруг очутилась здесь, в сказочном старинном великолепии. Это был мой первый ужин во дворце». «А что вы чувствуете сейчас?» Она высвободила руку. «С тех пор прошло много лет». На огромном столе были сервированы только 2 прибора. Там стояли хрустальные канделябры и свежие цветы. Ева села сбоку, оставив место во главе стола для Александра. Как только они сели, подошел слуга и налил им вина. «Как странно сидеть за пустым столом». Габриэла и Риф редко бывают во дворце, они предпочитают свои фермы. Здесь или в Америке, где они проводят половину времени. Они счастливы?» Александр чуть поднял бровь, выразив удивление. «Что вы имеете в виду?» «Только то, что я сказала. Счастье не имеет отношения к долгу и к семейным обязанностям». Он поднес к губам бокал с вином и ждал, пока им подадут охлажденного лобстера. Александр прекрасно понял, на что она намекала, ведь именно он всегда ставил долг превыше всего. «Моя сестра не жалуется. Она любит мужа, детей и свою страну». «Это не совсем то, о чем я спросила. Семья старается ее избавить от лишних обязанностей во дворце». «Значит, все чудесно. Я так рада, что после того, что ей пришлось пережить, у нее есть все, о чем может мечтать женщина». И, увидев, как побелели костяшки его пальцев на ножке бокала, накрыла его руку своей. «Простите. Я не хотела напоминать и понимаю, что даже после стольких лет это трудно забыть». Он молчал, глядя на нежную белую руку на своей руке и едва удерживаясь от желания взять эту руку и нежно сжать. Напряжение отступило, и он сказал: «Это забыть невозможно, как и то, что вы спасли жизнь моих брата и сестры». «Я всего лишь позвала на помощь». «Вы сохранили хладнокровие, а могли бы растеряться, испугаться, ведь вы были совсем юные, если бы не ваша быстрая реакция и выдержка, мы могли бы их потерять». «Я тоже никогда не забуду ту ночь». Ева вдруг заметила, что ее рука все еще лежит на его руке, и поспешно убрала ее. Подняв бокал с вином, она добавила: «До сих пор передо мной стоит лицо той женщины». «Любовницы Дебака», — сдавленно произнес Александр. В его голосе прозвучала такая ненависть, что Ева вздрогнула. «Да. Помню ее взгляд и как она держала пистолет, направленный на Бри. Именно тогда я спустилась с небес на землю и поняла, что дворцы не всегда обещают сказку, но теперь вы должны успокоиться, ведь Дебак, Любы и она в тюрьме. И останутся там, но Дебаку и раньше удавалось дергать за ниточки, управляя сообщниками прямо из тюрьмы. Разве были еще угрозы? Беннет ничего не сказал об этом, хотя мы с ним разговаривали на эту тему». «Беннету придется снова преподать урок. Когда он станет держать язык за зубами?» Ева вспыхнула, но сдержалась, потому что происходила смена блюд. Когда слуги отошли, она ответила: «Но мы не касались государственных секретов, просто как с вами сейчас вспоминали тот бал. Я знала, что Дебаку удалось из тюрьмы организовать похищение Бри через ее секретаря и государственного министра Любе. Беннет сказал, что не будет знать покоя, пока Дебак жив». «Быть публичной фигурой вообще нелегко», — продолжил Александр. Хотя он имел в виду брата, ему вспомнились собственные беспомощности и отчаяния, которые он испытал, увидев сестру в больнице. «Наша семья веками управляет Кординой. Пока мы у власти, всегда найдутся враги, и некоторые из них сейчас на свободе». Он, разумеется, умолчал о многом, а она не стала расспрашивать, зная, что Александр все равно не расскажет. Если она захочет узнать, то пойдет за этим к Беннету. «Простые люди имеют свои преимущества, не так ли, ваше высочество?» «Да», — ответил принц с улыбкой, значение которой она не поняла. Ужин прошел в приятной, дружественной атмосфере, что стало неожиданностью для Евы. Когда с блюдами было покончено, они перешли к кофе. Александр был очень вежлив, старался ее развлекать, но она видела, что его что-то беспокоит, ей хотелось помочь ему расслабиться. Но он не из тех, кто примет помощь от посторонних, она не член семьи. Однажды Александр станет правителем, он был рожден и воспитан для этого. Кордина, хоть и маленькая страна, похожая на сказку, но интриги в ней самые настоящие, добро борется со злом, власть не дается легко. Ева не была воспитана в королевской семье, ее не готовили управлять государством, она видела Александра лишь со стороны, не думая о тяготах, которые он испытывает, и постоянном напряжении, не позволяющем ему шутить и смеяться, как все остальные, он все время был начеку. Что ж, несмотря на сдержанность Александра, ужин прошел неплохо, решила Ева за десертом. Они не спорили и не поссорились, тем более, что с принцем бесполезно спорить. Все равно, что пытаться пробить лбом каменную стену. «Ужин был превосходен. Ваш повар совершенствует свое мастерство, если это вообще возможно», — сказала она. «Он будет рад это слышать», — ответил Александр. Ему не хотелось с ней расставаться. Он уже мечтал посидеть с Евой подольше, в спокойной обстановке, вдвоем, вести легкий, ни к чему не обязывающий разговор. За последний час вечная озабоченность покинула его, он позволил себе забыть о делах. И что было Уже из ряда вон сама мысль о том, чтобы идти к себе в апартаменты и работать, не вызвала энтузиазма. «Если вы не устали...» «О, ты, кажется, ничего не ела!» В столовой неожиданно появился Беннет. Он уселся рядом с Евой и бесцеремонно пододвинул к себе ее тарелку с десертом. «Как вкусно! Если бы вы знали, чем кормили меня, не сравнить с вашими деликатесами. Вы тут наслаждались, а я ел резиновых цыплят». «Ты не выглядишь истощенным», — улыбнулась Ева. «У нас был восхитительный ужин, особенно главное блюдо». «Почему ты не упускаешь случая меня укусить? Сейчас поем немного и пойдем в сад. Мне нужна приятная обстановка и рядом красивая женщина, чтобы забыть неприятный банкет». «Что ж, простите меня, я оставлю вас». Александр поднялся из-за стола. «Пойдем прогуляемся с нами, Алекс», — пригласил Беннет. «Только сначала я прикончу и твой мусс». «Не сегодня. У меня есть еще работа». «Как всегда», — пробормотал Беннет. Ева проводила Александра долгим взглядом. Она испытала странное чувство, ей вдруг захотелось догнать его. Она откинула эту нелепую мысль и повернулась к Беннету, с улыбкой глядя, как он расправляется с десертом Александра.